Глава 9. Лара. Есть десерт и пить с милыми дамами чай или кофе не стала, а, сославшись на головную боль, извинилась и сказала, что пойду к себе. А сама прошмыгнула к библиотеке, размышляя над тем, что, судя по обеду, граф не так уж и шибко бедствует. Или не знает, что экономика должна быть экономной. Но пристав приехал в Бистаун не в гости. Значит, проблемы имеются. Дверь библиотеки была плотно закрыта, но разве для меня это преграда? Чуть надавила на фигурную ручку, потянула дверь на себя и приоткрыла, чтобы можно было подслушать. «Вы что-то потеряли, леди Свон?» Прозвучал за моей спиной невозмутимый голос дворецкого. «Проклятье!» Сделала лицо кирпичом, повернулась к мистеру Кразу и тоже с невозмутимостью сказала правду. А чего таить, если застали на месте преступления? Тем более, что преступление не очень-то и крупного масштаба. «Хотела подслушать разговор, мистер Крас. Вы против?» «Я могу быть и не против, миледи, но вряд ли милорду понравится ваш поступок», произнес мужчина с той же непробиваемой миной. Я кивнула, соглашаясь с ним, полностью развернулась к дворецкому и проговорила. «Видите ли, мистер Крас, мои знания и опыт могут быть полезными и уместными в сложившейся ситуации, и я сама очень хочу помочь графу в трудные минуты жизни. Но для того, чтобы я могла помочь, мне нужно знать абсолютно все. Все, что случилось в графстве и какие сейчас дела творятся в королевстве, понимаете?» Дворецкий несколько секунд рассматривал мое абсолютно спокойное лицо, прямой взгляд и сказал: «Если вы действительно можете помочь, леди, то я буду только рад. Поэтому на первый раз мы не станем расстраивать его светлость вашим желанием подслушать его разговор с королевским приставом». Я улыбнулась дворецкому. «Мировой человек?» «Вы весьма любезны, мистер Крас». И не успели мы вернуться в чайную комнату, как вдруг двери библиотеки резко распахнулись, чуть не пришибив меня, вовремя отскочила. И явились нам два рассерженных мужчины, граф Бист и другой, тот самый королевский пристав. Мужчины замерли и в недоумении на нас воззрились. Граф и вовсе выглядел так, будто сейчас всем головы откусит и ни шиша не подавится. Пристав гневно поджимал свои тонкие губы, которые превратились в сплошную нитку, и поинтересовался хриплым, будто простуженным голосом. «Леди, мистер Крас, вы что-то потеряли у дверей библиотеки графа?» «А, простите, мистер Орси, миледи заблудилась, и я только что собирался проводить ее в чайную комнату, но в этот момент вышли вы, милорд». Все тем же невозмутимым тоном заявил дворецкий. «Мистер Орси, позвольте вам представить мою гостью, леди Свон», едва сдерживая свой гнев, произнес Адам. Его янтарные глаза сияли, как два желтых фонаря. А еще его руки. Я отчетливо увидела, как по его рукам пробегают волны, будто под кожей завелся какой-то паразит и вошкается там. «Бэ!» Видимо, он сдерживал себя, чтобы не обратиться в чудовище, и находился на грани. «Ой, общение с властями — это то еще удовольствие. Никогда не любила вести переговоры с представителями налоговых служб. Приставы от них далеко не ушли, тоже ребята из категории вредные, вечно злые и крайне опасные. Удивляюсь, как я сама не превратилась в зверя, готового всех там разорвать на лоскуточки, ленточки и клеточки. В любые времена и во всех мирах единственное, что ты получишь за уплату налогов, это то, что тебя не посадят за неуплату налогов. Другие бонусы и приятности не предусмотрены. До сих пор помню, как моя знакомая из обычного продуктового магазина регистрировала онлайн-кассу через сайт налоговой. В итоге ее пытки-попытки закончились разбитым ноутбуком, посланием на три известные буквы всех коллег и начальства, походом к психиатру, увольнением и трудоустройством консьержкой в элитный дом. Смешно, очень грустно. Пристав небрежно кивнул мне и, повернувшись к графу, сказал, будто выплюнул: «У вас больше нет времени, Адам Бист. Я дал достаточно времени. У меня еще запланировано 2 встречи на этой неделе. За результатом приеду через 4 дня». «Вот это да!» Обратился к графу как к простолюдину. «Так, дело ясное, что дело темное». Пристав повернулся ко мне, снова коротко кивнул и сказал сухо. «Леди». И добавил дворецкому. «Провожать не нужно». На Адама было больно смотреть. Потерянный взгляд, но при этом в нем бушевал огонь ярости. Он сжимал и разжимал кулаки. И я уверена, сейчас он очень хочет что-нибудь разрушить. А лучше кого-нибудь убить. Например, одного пристава. Когда этот нехороший человек ушел, я решила взять быка за рога. «Милорд, нам нужно с вами срочно-срочно поговорить. Быть может, выслушав меня, он согласится на мою помощь?» «Вы выбрали неудачное время, леди Свон», — прохрипел, прорычал он не своим голосом. Утробное металлическое рычание раздалось сразу после его слов. По моей коже табунами побежали мурашки, и захотелось пригнуться, втянуть голову в плечи, а лучше, точно страус, продолбить головой пол и спрятаться подальше от этого зверя. Лицо превратилось в звериное. Вытянулись клыки, руки перестали быть руками, теперь это лапы. Усилием воли сдержала рвущийся наружу испуганный вскрик и желание сбежать до лучших времен. И, удивившись, как спокойно и уверенно звучит мой голос, сказала. «Милорд, поверьте, вам нужно выслушать меня. Тем более это просто чудо, что я оказалась здесь именно сейчас. Вам нужна моя помощь. Вам нужны мои знания». Дворецкий, кстати, тоже не стушевался, он посмотрел на меня с уважением. «Какой, однако, дядька!» Адам смерил меня гневным взглядом, потом встрепенулся и принял обычный человеческий облик, прекратив меня пугать, и произнес. «Идемте». В библиотеке он указал мне на кресло. Сам сел напротив, забросил ногу на ногу, сцепил руки в замок и уставился на меня своими желтыми глазищами. Да-да, сейчас глаза графа были именно желтыми, и они, откровенно говоря, меня опугали. Еще и закрылся весь. Поза мужчины была напряженной, и я прямо кожей чувствовала его недовольство, а гнев едва не обжигал. Холодный взгляд Адама вонзился в меня стрелой и вышел между лопаток. Меня передернуло. Сердце немного струхнуло и ухнуло в область живота. Бррр. Меня обычно трудно пронять, а тут что-то трусить начала. Как бы не начала заикаться от волнения. «Так, Лара, ну-ка, возьми себя в руки. Ты профи, а не сопля зеленая». Тряхнула головой, сбрасывая с себя временное трусливое оцепенение и, отрывая язык от неба, заговорила, так как граф выжидательно, но нетерпеливо молчал, подергивая одной ногой. «Милорд, как я уже сказала ранее, я оказалась в вашем мире благодаря фее». Без спешки рассказала мужчине о том, как ко мне в дом явилась фея Агата, как она наколдовала стол, рассказала и о том, что мы с ней немного посидели, да за жизнь поболтали, и она меня практически хитромудрыми манипуляциями спровадила без подготовки в этот новый и неведомый для меня мир. И только сейчас я поняла, что действительно, как последняя лохушка, поддалась на самые настоящие манипуляции феи. Невероятно. И это я, можно сказать, женщина, повидавшая жизнь. Да. Потом поведала о своей профессии, не заостряя внимание на личной жизни. Ее у меня просто не было. Мы пережили 2 сложных кризиса, но умелым управлением и тем, что мы смогли вовремя перестроиться и подстроиться под новые реалии, выжили и стали крепче, стабильнее. Поверьте, я знаю, что такое хорошие времена, плохие времена и настоящая жопа. Каюсь, последнее словцо было не к месту. Чай я не с подружкой говорила, но слово не воробей. Не сдержалась, так как всю мою пламенную речь граф сидел точно примороженный. Хотя до этого готов был чуть ли не взорваться. Закончив, поняла, что сильно хочу пить. В горле пересохло. Поискала взглядом графин с водой, но увидела на одном из комодов серебряный поднос со штофами, наполненными янтарной жидкостью. Это точно не вода. Мне сложно поверить, что женщина может быть управляющей большого хозяйства, соизволил заговорить граф. Он встал с кресла, заложил руки за спину и прошел к окну. «Я не лгала вам?» — сказала устало. Что-то не ощущала никакой усталости, когда оказалась в этом мире и когда меня везли до особняка и после. Вот сейчас стало тяжко. Видимо, откат. Все-таки шутка ли оказаться в другом мире? Хорошо, у меня психика крепкая и гибкая, а так билась бы в истерике и ждала момента, когда включится режим супергероя и меня спасет какой-нибудь няшный принц. Но, увы и ах, этот режим, видать, нужно включать мне самой, спасать себя саму. Эх, не привыкать. Я не говорил, что не верю. Я сказал, что мне сложно в это поверить, — отозвался граф, продолжая стоять ко мне спиной. Вдруг послышался скрип какой-то потайной двери, и в библиотеку вбежал пес. Вот это собачка. Настоящая зверюга. Похож на волка, а не на собаку. Эта зверюга сначала трусила к Адаму, а потом резко сменила траекторию и, вывалив розовый язык, направилась в мою сторону. «О, какой монстр!» «А ваш друг меня не цапнет?» Забеспокоилась я и вжалась в спинку кресла, не забыв подтянуть к груди ноги, чтобы эта псина не откусила мне конечность. Граф обернулся и властно рыкнул: «Хёскульт!» Пес облизнулся, глядя на меня, потом сделал еще несколько шагов, ткнулся холодным и мокрым носом мне в ноги, которые я обнимала руками и едва удержалась, чтобы не выкинуть вперед пятку, дабы врезать этому хёскульду, а то ишь облизывается. Но пес, или волк это, обнюхал мои ноги, не отрывая волчьего взгляда от моего лица, потом чихнул и потрусил к графу. Я выдохнула с огромным облегчением и опустила ноги. Хорошо, что Адам не видел, как меня напугал его четвероногий питомец. Спасибо, хоть аллергия не проявлялась. Все-таки фея сдержала слово, обещая здоровье. А то давно бы тут все залила слезами да соплями. Аллергия — страшная вещь. Граф думал долго, потом вернулся в кресло напротив. Его лохматый друг разместился в ногах мужчины и уставился на меня. Интересно, этот пес сейчас думает, как бы меня сожрать? Передернула плечами и посмотрела на Адама. Он глядел на меня жестко и неодобрительно. Нахмурилась, немного не понимая, в чем дело. «Милорд», — не удержалась я. «А с чего мне вам верить, леди?» — хмыкнул он. «Быть может, вас и правда прислала фея?» «Но в благородность этих созданий я не верю». Он подался чуть вперед и угрожающе ласково произнес: «Может, вы хотите выяснить до подробностей мою ситуацию и передать информацию?» Он вздернул одну бровь и договорил: «Тем, кто вас нанял. Ведь может так оказаться, что фея и не причастна к вашему появлению в моем доме, леди Свон?» Его губы растянулись в злой усмешке. «Я ведь прав?» Вздохнула и возвела взгляд к потолку. «Мужчины! Вечно им нужно видеть заговоры там, где их нет и априори быть не может. Зато очевидно, они порой и в глаза не видят. Уж прав был тот, кто говорил, что в одном вопросе мужчины и женщины достигли согласия, и те, и другие не доверяют женщинам».